Глава 9. Будешь Васей. Алекс. Мои родители живут за городом, в огромном доме с садом, двумя бассейнами и оранжереей, гордостью мамы. Одно из главных развлечений моей родительницы — война с садовниками и ландшафтными дизайнерами. По ее словам, они совершенно не слушают указаний, все делают по-своему, поэтому их необходимо периодически увольнять и приглашать новых. Несмотря на то, что в Подмосковье существует огромное количество фирм, занимающихся обустройством садов и газонов, в оранжерее периодически мелькают одни и те же лица. Хороших специалистов все же не так много. Все они знают о причудах мадам Васиной и относятся к ним стоически. Тем более, что платит она щедро, особенно когда чувствует вину за очередное увольнение. Мой батя в свое время был одной из акул столичного бизнеса, но сейчас почти отошел от дел, оставив себе для развлечения пару компаний. Когда мне исполнилось 16, и меня осенила первая гениальная бизнес-идея, отец без лишних вопросов дал денег на ее осуществление и не сказал ни слова упрека, когда затея провалилась. Он и следующую идею поддержал, и многие последовавшие за ней. Бизнес — рисковое дело. Внушал он мне. «Не надо бояться рисковать. Пока все взвешивают шансы, ты уже должен получать прибыль». Когда я, опьянённый первыми успехами, поставил все на очередной проект и остался ни с чем, отец снова не стал читать нотаций. Он невозмутимо пояснил: «Теперь ты знаешь, что рисковать нужно с умом. Только тем, что готов потерять. Всегда имей резервный фонд и неприкосновенный запас». Он мудро заключил, что пытаться внушить это словами бесполезно. Надо было дать мне совершить собственные ошибки. После этого я твердо усвоил урок. Я с огромным уважением отношусь к отцу и обожаю свою немного взбалмошную и своевольную маму, поэтому всегда стараюсь навещать родителей не реже 2 раз в месяц. Но в последнее время эти визиты стали меня напрягать, потому что мама взяла за правило донимать меня вопросом, когда ты, наконец, женишься. Она и раньше периодически об этом спрашивала, но в последние месяцы это превратилось в настоящее преследование. Она даже приглашала в гости дочерей своих подружек, зная, что я приеду, поэтому я стал заявляться без предупреждения. Вот и сегодня так получилось. Я не позвонил заранее, хотя мы из-за моей командировки не виделись целый месяц. По своему обыкновению я вошел через черный ход, оставив машину у ворот. «И это, по-вашему, каскад?» — услышал я усталый голос родительницы. «Конечно, 5 ступеней разного размера, каменная кладка, успокаивающий шум воды», — ответил ей достаточно молодой и дерзкий баритон. «То есть вы слышите шум воды?» «Ну, если прислушаться». Дерзости в голосе поубавилась. «Я не желаю прислушиваться. Сделайте что-нибудь с напором воды. Я хочу слушать шум водопада». «Тогда тебе надо ехать на Ниагару», — встрял я в беседу, вынырнув из кустов. «Здесь вряд ли получится его воссоздать». «Саша!» — воскликнула мама и схватилась за сердце. «Нельзя же так внезапно выпрыгивать, как чертик из табакерки». «А чего нет-то?» Я заключил маму в объятия и чмокнул ее в щеку. Зато парня спас от расправы. «Здрасте», — выпалила очередная жертва деспотичной хозяйки сада и оранжереи. «Пойдем пить чай». Я потащил маму в сторону террасы. «Кирилл, подумайте, как усилить напор воды». Успела она на ходу крикнуть вздохнувшему с облегчением ландшафтному дизайнеру. Чаем не обошлись, пришлось уплетать плотный ужин. Я не стал ей говорить, что совсем недавно съел запеченную картошку в придорожном ларьке в обществе одной странной особы. Это бы ничего не изменило. Мама всегда пытается меня накормить, будто я до сих пор длинный худой подросток, стесняющийся своего роста и не знающий, куда девать разросшиеся конечности. Она дала мне спокойно доесть, но потом все же оседлала любимого конька. «Не нашел еще девушку?» — спросила она сразу же, как только я положил вилку. «Нет, ну а что ходить вокруг да около? Хочешь что-то узнать? Спроси в лоб. Именно так обычно действует моя родительница. Мама. Что мама? Нет бы о делах спросить, здоровьем поинтересоваться. Здоровьем. Фыркнула она. До этого вопроса еще лет 30, как минимум. А работа твоя мне неинтересна. С отцом о ней говори. Ты сама деликатность. Ну а чего я буду притворяться? Нужна тебе моя вежливость? Не нужна. Я помотал головой и улыбнулся. Так значит, девушку не нашел? Да я и не искал еще. Так ищи. Ладно. Что значит «ладно»? Буду искать. Не шути тут мне. Я серьезно. Мама посмотрела на меня с недоверием. Она была уверена, что я блефую, просто чтобы она отстала. Но доказательств у нее не было. Зато был последний аргумент. «Не женишься в ближайший год? Прокляну!» Выдала она. «Мама!» «Что, мама? Я не вечная. Хочу внуков понянчить, пока силы и здоровье есть». «Твоих сил и здоровья хватит еще лет на 50. Ты прекрасно выглядишь. Излучаешь свежесть и неземную красоту». «Вот только не надо грубой лести». Она приосанилась и поправила прическу. Конечно, она догадывалась, что я пытаюсь перевести разговор. Но слушать комплименты всегда приятно. «Сегодня была у косметолога», — призналась мама. «Так что не надо тут мне». «Но ты правда сияешь». Я все же не смог ее отвлечь. А она для верности добавила еще одну угрозу. «Не женишься? Буду звать Васей». «Мама». «Даже не сомневайся». Она прекрасно знала, как меня бесит это прозвище. В детстве меня все друзья так звали. От фамилии никуда не деться. Некоторые и сейчас продолжают, кстати. А я всегда хотел быть Алексом. Ни Сашей, ни Шуриком и, конечно, не Васей. Отец появился, когда я уже собирался уезжать. Вошел, ругая пробки, прислушался к нашему разговору, хохотнул и потребовал ужин. А потом мы по традиции уединились в беседке покурить. Батя лет 20 как бросил. Я вообще табаком не баловался, если не считать экспериментов в 5-м классе. Но это почему-то называлось именно «покурить». Обычно отец расспрашивал меня об очередных проектах и выслушивал новости с большим интересом. Как старый охотничий пес, у которого уже не осталось былой прыти, но любовь к охоте не угасла. Но сегодня разговоры о бизнесе были недолгими. К моему удивлению, отец заговорил о женитьбе. «И ты туда же?» — возмутился я. «А что, ты думаешь, если я молчу, то не согласен с матерью? Еще как согласен. Тебе, между прочим, уже за тридцатник перевалило. Когда мне было столько, ты уже в детский сад ходил». «Ну, это ты. Скажи, еще сейчас другие времена». «Другие? Люди позже женятся». «Ага. А потом на выпускной своих детей приезжают в инвалидном кресле и с капельницей». «Чего сразу в кресле-то?» «Все надо делать вовремя, вот чего. Ну скажи, тебе и правда не надоели все эти гулянки и случайные девушки? Прямо вот нравится такая жизнь?» «Ну, неопределенно протянул я». «Это хорошо», — неожиданно отозвался отец. «Что хорошо?» «Что ну? Значит, начинаешь задумываться. Давно пора». «Начинаю. Пришлось признаться мне». «Ты молодой, внешностью бог не обидел, красавчик, прямо скажем». Я удивленно уставился на отца. С чего вдруг такие разговоры? У нас не принято было отвешивать друг другу комплименты, тем более по поводу внешности. «Спасибо, конечно», — произнес я. «Богатый, к тому же», — продолжал отец. «Ты к чему клонишь? Чую подвох». «Правильно чуешь. Есть подвох». «Ну и в чем он?» Батя снял очки и потер переносицу. Я знал, что этот жест означает сомнение и неуверенность. Отец не уверен, стоит ли мне что-то говорить. Становится интересно. «Ты не умеешь строить отношения с женщинами. С нормальными женщинами. С такими, на которых женятся». «Что?» Я от души расхохотался. Отец водрузил очки на нос и посмотрел на меня сквозь сверкающие в закатном солнце линзы. «Конечно, ты известный Дон Жуан, или, как сейчас говорят, мачо. Но я не знаю какого-то важного секрета. Я откровенно потешался. Отец вздумал давать мне уроки соблазнения. Кто бы мог подумать? Не знаешь. Но ты же мне его откроешь? Открою, когда будешь готов. Я готов. Правда. Говори. Он только покачал головой. Тебе все шуточки, а брак — дело серьезное. Вы с мамой расписались через неделю после знакомства. Видимо, были очень серьезными и ответственными. Расписаться — дело нехитрое. А вот тот факт, что мы почти 40 лет вместе... 40? Как это возможно? 40 лет с одним и тем же человеком. И ведь я знаю, что ты не... У тебя же никого на стороне не было. Я уже взрослый, можешь сказать. Насчет твоей взрослости я не уверен, но сказать могу. Не было. Хотя возможностей было, сам понимаешь. Так в чем же ваш секрет? Мне стало по-настоящему интересно. Будешь готов, скажу. Вот ведь упрямец. И уговаривать бесполезно. Если отец что-то решил, не отступится.